Глава 15. Посвязали его крепко, профессионально, однако уж очень по-русски. Суровой твердой веревкой перекрутили руки, ею забили рот, чуть не разорвав до ушей. А на глаза и голову челмой накрутили что-то грязное и вонючее, скорее всего, портянку. Делали все тут же в окопе, молча, с пыхтением и старательностью. Перед тем, как вытащить из окопа, кто-то упер ствол в живот, сказал полушепотом, не вздумай дергаться, паскуда, прижибем сразу же, понял? Он по-русски-то понимает, усомнился стоящий за спиной. Ничего, поймет. Пошли. У Поспелого отлегло от сердца. Нападавшие оказались своими, хотя когда вязали, он уловил специфический запах обуви драконов. Он решил, что это партизаны. Банда мародеров, о которой упоминал милиционер Солодянкин. Влип, конечно, по глупости. Но хорошо и что попал к этим. А вынуть веревку изо рта, может быть, договориться. Есть общие цели. Его самого приняли за дракона. Потом напали с такой жестокостью. Ловил языка и сам стал языком. Вели его на веревке, набросив петлю на шею. Не рванешься, не отстанешь. Сразу перехватывает дыхание. Ребята попались умелые. Ничего не скажешь. И шли быстро, почти бегом. Возможно, сами чего-то опасались. По разговорам их было уже трое, и сидели они где-то в засаде, ждали драконов, знали, что на этом участке линии обороны у них логово. Поспелого, скорее всего, не заметили давно, когда только поднялись на гребень склона. Ловили только момент, чтобы навалиться и связать. Дорогой не разговаривали, лишь изредка один тот же голос отдавал короткие военные команды. «Бегом, марш!» Или стоять, не двигаться. Все эти неожиданные для банды тонкости на какое-то время ввели Поспелого в заблуждение, и он стал думать, что попал не к мародерам, а к операм из группы быстрого реагирования. Если Рим вовремя дала сигнал тревоги, то к этому часу группа могла появиться в Бермудском треугольнике. А ребята из нее карельского резидента в лицо не знают. Увидели человека в драконовском камуфляже и взяли. Судя по тому, как по лицу начали хлестать ветки, его вели куда-то в сопки. Поспелов специально подставлял голову, чтобы сучком сдернул эту ненавистную челму с головы, и ему это скоро удалось. Он стремительно огляделся, тут же получил мощный удар в ухо, едва устоял. Портянку снова набросили, теперь на все лицо, и завязали узлом на затылке. Дышать стало трудно из-за приплюснутого носа. Короткое это мгновение, пока был без повязки, успел увидеть двоих. Сразу же отпали все подозрения, что это свои оперативники. Бородатые, нечесанные мужики, оба в тельняшках и на одном камуфляж дракона, в руках по шмайсеру. Третьего не видел, потому что от него и влетело в ухо, но убедился, что в этой группе командовал он. Бежали без передышки около 2 часов. Несколько раз перебредали ручьи. И Поспелов с завистью слушал, как мародеры на ходу хлебают воду, черпая ладонями. Пить хотелось еще там, в окопе, а теперь от веревки и вовсе пересохло во рту. Он ловил лицом солнце, пытался ориентироваться, определить хотя бы примерное направление, куда ведут. Получалось, что на юго-запад, но какими-то зигзагами, по крайней мере, 2 раза уходили и возвращались в долину смерти. Наконец поднялись по склону в 3-й раз. Пролезли через чищобу и встали. «Ну, — сказал командир, — теперь запустим тебя в космос, суку, ты у нас долго будешь лететь». Поспелого усадили на край какой-то ямы, сдернули портянку с лица, развязали веревку, стягивающую рот, и толкнули в спину. Он полетел вниз, в черную дыру, а поскольку руки были связаны, то, приземлившись, не удержал равновесия и завалился на бок. Хотел выматериться, но занемевшие, стертые до крови губы и деревянный язык не слушались, получился глухой бычий рев. «Счастливого полета!» — пожелал чья-то бородатая рожа, показавшись в дыре высоко над головою, после чего лаз закрылся дощатым щитом, по которому застучали тяжелые камни. Они и тюремщики были серьезны. Поспелый встал на ноги, глаза еще не привыкли к темноте, и неведомое пространство вокруг показалось бесконечным. Сквозь щели в крышке лаза свет кое-как пробивался, но тонкие лучики не достигали стен. Выставив плечо вперед, он сделал 4 небольших шага и наткнулся на барьер. Повернувшись спиной к нему, ощупал руками широковатый бетон. Прошагал в обратную сторону, коленями уперся в доску. Попробовал переступить. Оказалось, что это деревянные широкие нары. По всей вероятности, его посадили в железобетонный немецкий блиндаж или командный пункт. Сухо и то ладно, правда, пахнет мочой и мышами.